Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренно, и ближе к окружающему миру, и сходнее с родственными, близкими ему явлениями, то есть свободнее. Так яички всех самок и внутренно малосложны, и ближе к организму матери, чем будут близки зародыши, и сходнее со всякими другими животными и растительными первоначальными ячейками. Разные животные зародыши отдельнее яичек, имеют уже больше микроскопических отличий друг от друга, они уже менее сходны. Утробные зрелые плоды еще разнороднее и еще более отдельны. Это от того, что они и сложнее, и единее, то есть более развиты. Младенцы, дети еще сложнее и разнороднее, юноши, взрослые – люди до впадения в дряхлость еще и еще развитие. В них все больше и больше по мере и степени развития сложности и внутреннего единства, и потому больше отличительных признаков, больше отдельности, независимости от окружающего, больше своеобразия, самобытности. И это, повторяем, относится не только к организмам, но и к частям их, к системам, нервной, кровеносной и так далее, к аппаратам, пищеварительному, дыхательному и так далее, относится и к процессам нормальным и патологическим, даже к тем идеальным научным собирательным единицам, которые зовутся вид, род, класс и тому подобное. Чем выше, чем развитие вид, род, класс, тем разнообразнее отделы, части, их составляющие, а собирательное целое все-таки весьма едино и естественно. Так собака домашняя – животное весьма развитое. Поэтому-то отделение млекопитающих, которое известно под названием «домашняя собака», отделение весьма полное, имеющее чрезвычайно много разнообразных представителей. Род кошек в широком смысле. Четверорукие обезьяны, позвоночные вообще, представляют при всем своем необычайном разнообразии чрезвычайное единство общего плана. Это все отделение весьма развитых животных, весьма богатых зоологическим содержанием, индивидуализированных, богатых признаками. То же самое мы можем наблюдать и в растительных организмах, процессах, органах, и в растительной классификации по отделам, по собирательным единицам. Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренно, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением до перехода в неорганическую нирвану. При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется, собственно, органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характером человеческим. Он ясен в ходе развития искусств, школы живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религии и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров». Я не могу распространяться здесь долго и развивать подробно мою мысль. Я ограничусь только несколькими краткими примерами и объяснениями. Например, для небесного тела А. Период первоначальной простоты, расплавленное небесное тело, однообразное, жидкое. Б. Период срединный, то состояние, которое можно назвать вообще цветущей сложностью. Планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, обитаемая, пестрая. В. Период вторичной простоты. Остывшее или вновь вследствие катастрофы расплавленное тело и так далее. Мы заметим тоже и в истории искусств. А. Период первоначальной простоты. Циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков, послужившие, вероятно, исходным образцом для куполов и вообще для круглых линий развитой римской архитектуры, избы русских крестьян, дорический орден и так далее, эпические песни первобытных племен, музыка диких, первоначальная иконопись, лубочные картины и так далее. Б. Период цветущей сложности, Парфенон, храм Эфесской Дианы, в котором даже на колоннах были изваяния, Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, собор Святого Петра, Святого Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микеланджело и так далее. В. Период смешения, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим. Все здания переходных эпох, романский стиль до начала готического и отпадения римского, все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и так далее. В архитектуре единство есть то, что зовут стиль. В цветущей эпохе постройки разнообразны в пределах стиля. Нет ни эклектического смешения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии тоже. Софокл, Эсхил и Еврипид – все одного стиля. Впоследствии все, с одной стороны, смешивается эклектически и холодно, поднижается и падает. Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектическое, то есть смешанное, и приниженное, количественно павшее, плоское. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несходны между собою. У них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку содержания, и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер Скотт, Гёте, Шиллер. В настоящее время, особливо после 48-го года, все смешаннее и сходнее между собою. Общий стиль – отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж Санд во Франции, я говорю про старые ее вещи, как они неразличны друг от друга, но оба были последними представителями сложного единства, силы, богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем нет автора. Нет уже личности, вдохновения, поэтому он пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку, и пишущему, и читающему. Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное смесительное упрощение, последовавшее за теплой объективностью Гёте, Вальтер Скотта, Диккенса и прежнего Жорж Санда. Больше ничего. Пошлые общедоступные оды, мадригалы, эпопеи прошлого века были подобным же упрощением, понижением предыдущего французского классицизма, высокого классицизма Корнелей, Расинов и Мольеров. В истории философии тоже. А. Первобытная простота. Простые изречения народной мудрости, простые начальные системы, Фалес и тому подобное. Б. Цветущая сложность. Сократ, Платон, стоики, эпикурейцы, Пифагор, Спиноза, Лейбниц, Декарт, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. В. Вторичное упрощение, смешение и исчезновение. Переход в совершенно иное. Эклектики, безличные смесители всех времен. Кузин. Потом реализм феноменальный, отвергающий отвлеченную философию, метафизику, материалисты, деисты, атеисты. Реализм очень прост, ибо он даже и не система, а только метод, способ. Он есть смерть предыдущих систем. Материализм же есть бесспорно система, но, конечно, самая простая, ибо ничто не может быть проще и грубее, малосложнее, как сказать, что все вещество, и что нет ни Бога, ни духа, ни бессмертия души, ибо мы этого не видим и не трогаем руками. В наше время это вторичное упрощение философии доступно не только образованным юношам, стоящим еще по летам своим на степени первобытной простоты, на степени незрелых яблок, или семинаристам циклопической постройки, но даже парижским работникам, трактирным лакеям и тому подобное. Материализм всегда почти сопровождает реализм, хотя реализм сам по себе еще не дает права ни на атеизм, ни на материализм. Реализм отвергает всякую систему, всякую метафизику. Реализм есть отчаяние, самооскопление. Вот почему он упрощен. На материалистические же выводы он прав все-таки не дает. Материализм, со своей стороны, есть последняя из систем последней эпохи. Он царствует до тех пор, пока тот же реализм не сумеет ему твердо сказать свое скептическое слово. Со скептицизмом и реализмом обыкновенно следует возрождение. Одни люди переходят к новым идеальным системам, у других является пламенный поворот к религии. Так было в древности. Так было в начале нашего века после реализма и материализма XVIII столетия. И метафизика, и религия остаются реальными силами, действительными, несокрушимыми потребностями человечества. Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода. Первый – первичной простоты, второй – цветущей сложности и третий – вторичного смесительного упрощения. О них я поговорю особо дальше.